«Добро пожаловать домой, милорд. Госпожа плохо себя чувствует и просит извинить ее». «Спасибо, Ханна. Ничего серьезного?» «Нет, сэр. Она будет присутствовать на ужине». Граф взял красавицу за руку. «Жанет, это служанка Анны. Ее зовут Ханна. А это моя сестра, леди Лесли. Покажи госпоже ее апартаменты». «Извините, милорд, но мы не успели приготовить. Многие служанки заболели простудой. Если леди Лесли желает, я провожу ее в большой зал. Там хороший камин, и можно подождать в тепле, пока комнаты приберут». «Спасибо, Ханна», — певучим голосом ответила Джанет. «Адам, иди повидайся с женой, и ты тоже, сынок. Послушай, Ханна. Поскольку ничего не готово, я остановлюсь в западной башне. Там свободно?» «Да, миледи, вот и хорошо. Это Мариан и ее дочь Руфь. Они помогут тебе. Мы все привезли с собой. Шторы, ковры, матрасы, белье. Проследи, чтобы мой багаж незамедлительно отнесли туда. И позаботься о дровах. Не нужно провожать меня в большой зал. Я сама найду дорогу. Я ведь выросла в этом замке. Заранее спасибо, Ханна». Служанка от изумления потеряла дар речи, а красавица направилась своей дорогой. Придя в себя, Ханна обратилась к Мариан. «Она всегда ведет себя так?» «Да ее собственный дом был в 100 раз больше, чем этот», — буркнула Мариан. «А ты хитрюга. Твоя хозяйка явно приготовила чулан для леди Джанет. Леди Лесли не проведешь, но она оценит твою преданность своей госпоже». Джанет миновала прихожую и поднялась на 2-й этаж. Как в детстве она считала ступеньки, в большом зале ярко горели камины. Посередине стоял огромный стол в форме буквы «Т». За долгие годы здесь ничего не изменилось. Добавились лишь 2 портрета. Справа Патрика Лесли. Он был таким, как Джанет помнит его, высоким, чуть грубоватым, чувственным. На глазах появились слезы, и она молча помолилась за упокой его души. А с другой стороны висел портрет самой Джанет, написанный в Сан-Лоренцо. Художник закончил его как раз перед похищением. Девушка была в платье, приготовленном для помолвки. Разглядывая невинное капризное личико, женщина улыбнулась. Волосы стали светлее, но... «Вы совсем не изменились. Откройте секрет своей молодости, миледи». Джанет только сейчас заметила небольшого роста блондинку со смеющимися голубыми глазами, которая сидела в кресле. — Я Джейн Дундас Лесли, жена вашего племянника Яна. Извините, что не спустилась вниз. Она потрепала себя по округлому животу. Осталось совсем мало. Джанет улыбнулась. — Я 5 раз была в положении. «Когда?» «Акушерка говорит, что через неделю, но дитя не хочет подчиняться. Фиона должна родить после меня, но скорее даст жизнь второму, чем я первому». «Терпение», — успокоила Джанет и села рядом с девушкой. «Сколько тебе лет, Джейн?» 17. «А во сколько вы родили первого?» «15». «О, Джейн!» — послышался голос. «Ты первая встретила ее!» Хрупкая девушка сбежала по ступенькам и бросилась к Джанет. «Добро пожаловать домой, мама! Я Фиона!» Она хмыкнула, заметив, как странно осмотрела Джанет ее фигурку. «Я никогда сильно не полнею!» Она обтянула платьем чуть выступающий животик. «Правда ужасно! Я горжусь, что имею детей от Чарльза, но никто не замечает моего положения, пока не рождается ребенок. Итак, мама, ты познакомилась с моей женой?» — сказал Чарльз, входя в зал. «Только что. И с Джейн тоже. Я так тоскую по твоим брату и сестре, не говоря уже о внуках, и надеюсь обрести здесь новую семью. Садись, Фиона, и дай мне посмотреть на тебя получше. Джанет, девушка очень понравилась. Истинно черные волосы обрамляли розовое личико, темно-синие глаза, прямой нос и чувственный рот придавали ей особое очарование. Это было умное и доброе лицо. Джанет повернулась к сыну. «Ты умеешь различить красоту так же, как твой отец?» «Да», — довольно ответил он, — «я также ценю преданность и духовность, и Фиона, и ты обладаете теми качествами». Глаза Джанет наполнились слезами, но она сдержалась. «Где мой внук?» «Я знал, что ты спросишь о нем», — рассмеялся Чарльз. «А вот его нянечка». Развощёкая молодуха спускалась по лестнице в зал. Она несла пухлого, темноволосого мальчика с серьезными глазками. Джанет протянула руки, и ребенок моментально пошел к ней. Они с минуту разглядывали друг друга, а потом мальчик дотронулся крошечной ручонкой до щеки и сказал: «Мам». «Да, Патрик, я твоя бабушка, значит, мам». Джанет поставила ребенка на пол и отдала ему золотой браслет. Он принялся яростно жевать его. «Невероятно», — сказала Фиона. «Патрик не идет никому на руки, даже к дяде Адаму, а при виде леди Анны всегда орет». «Но я же его бабушка», — логично заметила Джанет. Собравшиеся поболтали целый час, и Джанет не могла не вспомнить вечера, когда они с Селимом и госпожой Рефет собирались вместе. Потом пришла Руфь. Мариан, Ханна и несколько служанок хорошо поработали. Они тщательно убрали все три комнаты, то есть гостиную и две маленькие спальни, а на втором этаже спальню хозяйки и гардеробную. Во всех комнатах были камины, теперь в них весело горели дрова и стало тепло. В гардеробной развесили одежду леди Лесли, расставили обувь и разложили драгоценности. На комоде горели свечи в серебряном подсвечнике, а вино поставили в хрустальных бутылках. Мариан не забыла добавить в огонь ароматизирующие масла. «Просто чудо!» — сказала Джанет после осмотра апартаментов. «Спасибо за помощь. Пожалуйста, Ханна, принеси мне горячей воды помыться». «Мариан, мою ванну поставили в гардеробной?» «Да, миледи. Может, лучше перенести ее к камину?» «Пожалуйста». Джанет повернулась к Ханне и сказала: «А теперь иди к моей сестре, леди Анне, и скажи, что я хорошо устроилась и с нетерпением жду встречи с ней за ужином». Служанка попала к своей госпоже лишь через полчаса, так как у нее находился граф. «Где ты была? Прошло 3 часа. По-моему, сестра мужа привезла 2 служанок. Ей придется выгнать их. Я не собираюсь кормить лишние рты. Такое нахальство! Она сама здесь как служанка. Хватит того, что я терплю ее сына, его жену и детей». «Миледи, думаю, леди Джанет может позволить себе иметь служанок, а эти двое... Мать и дочь работают у нее много лет. Я сама поговорю с ней, Ханна. Она устроилась в комнате в северном крыле?» «Нет, миледи. Леди Джанет живет в западной башне». «Неужели? Этой старухе не удастся стать хозяйкой в моем доме. Прикажи перенести ее багаж туда, Ханна. Мне придется быть более жесткой. Что ты еще хочешь сказать?» «Мадам, я думаю, вам лучше познакомиться с леди Джанет, прежде чем принимать какое-то решение. Я не могу заставить сестру вашего мужа переехать». Графиня моментально вышла из себя. «Ладно, лучше я сама поставлю эту старую вешалку на место». «Она не старая, миледи?» «Конечно, старая. Ей уже больше 50». «Может и так, леди Анна, но выглядит она значительно моложе. Я таких красивых женщин никогда не видела. И что самое главное, по-моему, она очень богата».